Глава 6. 16 февраля 2016 года, 19 часов 45 минут. Шмидтовский проезд, город Москва. Так, давайте подытожим, что у нас есть на данный момент, предложил Дементьев, откидываясь на спинку кухонного диванчика и с любопытством поглядывая в сторону плиты, на которой стояли кастрюльки и сковородки с едой, пахнущей умопомрачительно по-домашнему. К ужину все уже было готово, но на этот раз Долгов категорически воспротивился совмещению ужина и обсуждения дела. «Я могу иногда понять необходимость подобного, хотя это и мерзко. Есть из коробок, на столе вперемешку с ноутбуками», — заявил он. «Но сегодня у нас приготовлено прекрасное мясо. Есть все для здорового салата, несколько простых, но вкусных закусок, вполне адекватные гарниры, пара бутылок хорошего вина. Оскорблять все это деловым разговором, отчетами о вскрытии и ноутбуками я не позволю». Учитывая, что они планировали так и остаться в его квартире, пришлось согласиться и соблюсти правила дома. «Прежде всего», — продолжил Дементьев, — «теперь у нас официально серия, а не единичный случай. Хотя причина смерти Валерия Лаврова совсем другая. Она наверняка связана с гибелью Родиона Соловьева. Как минимум, потому что оба погибли с телефонами в руках, были знакомы, наверняка что-то видели перед смертью». «А я думал, серия начинается при трех жертвах», – задумчиво заметил Ваня. Он участвовал в совещании, не выпуская ноутбука из рук. И до этого момента казалось, что вообще не слушает. «Типа, один случайность, два совпадения, три система», – пояснил свою мысль Ваня. «Сейчас у нас есть еще как минимум две потенциальные жертвы. Поэтому уже можно говорить о серийности», — пояснил Дементьев. «А в чем отличие смертей Валерия и Родиона?» — поинтересовался из другого ноутбука голос Войтыха. Они с Сашей сидели в его питерском кабинете и участвовали в обсуждении по видеосвязи. «Родиону что-то выжгло глаза и фатально повредило мозг», — объяснил Дементьев. «А Валерий? Предварительно утонул». «Утонул?» – переспросил Войтых. «У вас там оцепель? Если я правильно понял, его нашли на лесной дороге, а не в реке». «Да», – кивнул Дементьев. «Это-то и странно в его смерти. Правда, пока у нас только предварительное предположение эксперта, сделанное по косвенным признакам. Более точно будем знать завтра». «Пока как-то одно с другим не стыкуется», – согласился Долгов. «Вообще ничто не стыкуется», – добавил Нев. Они с Лилей сидели за большим обеденным столом Долгова рядом, и мало кто мог бы заметить, что днем они серьезно поругались. Оба выглядели довольно спокойно, нейтрально, не желая выставлять свои личные проблемы другим на показ. «Сегодня я потратил полдня на то, чтобы определить, какая сверхъестественная сущность, убивая, оставляет у жертвы выгоревшие глаза. И мне удалось составить список из 5 вероятных сущностей. Среди них демон, парочка злобных духов, мелкие, но противные потусторонние вредители и один ведьмовской культ, который таким образом приносили жертву сатане ради обретения силы. Но ни один пункт списка нам не подходит. Демоны и духов нужно вызывать, это весьма непросто. Требует определенной подготовки и знаний. Ведьмовской культ вообще маловероятен, потому что такие ритуальные убийства практиковал всего один ковен в Ирландии в XIV веке». «Может быть, кто-то решил возобновить тот культ?» – предположила Лиля. «Тогда не остались бы на записях Родиона», — возразил Нев. «Или юноша сам их не видел бы и не пытался бы снимать. Ведьма либо становится полностью невидима, либо остается полностью видимой. Накладывать на материальное тело чары, скрывающие его именно от камеры, бессмысленно, если не невозможно». Лиля кивнула в знак понимания, а больше никто предположений не высказал, поэтому Нев продолжил. «Больше всего нам подошли бы те самые мелкие вредители». Он вздохнул, заметив непонимание на лицах собеседников. Как бы вам объяснить? Это такие сущности, которые и не духи умерших людей, и не демоны. Подобно демонам, они никогда не жили и не умирали, но в отличие от них, не являются порождением преисподней или чем-то могущественным. Это своего рода сгустки энергии, ошметки или осколки чего-то большего. Ни своей формы, ни мышления, ни воли они не имеют. Так, болтаются где-то в астрале, неподвижные, бессмысленные. До тех пор, пока не появляется наблюдатель. Долгов и Ваня одновременно вскинули на него вопросительные взгляды, но Нев тут же энергично замахал руками. «Нет, я не его имею в виду. Я имею в виду любого наблюдателя, того, кто эти сущности или одну из них заметит. Такое доступно только очень чувствительным медиумам или очень мощным экстрасенсам». Нев непроизвольно кивнул в сторону экрана ноутбука, на котором было видно сосредоточенное лицо Войтыха. «Становясь объектом наблюдения, это существо как бы оживает. Чем больше ты вглядываешься в него, тем больше оно вглядывается в тебя, пытается обрести материальную форму или хотя бы очертания, тянет из тебя сознание и осознанность. Оно как бы паразитирует на человеке, его увидевшем. Рано или поздно все заканчивается смертью для наблюдателя. И поскольку именно глаза становятся, скажем так, каналом контакта, в первую очередь страдают они». «Судя по поведению Родиона на записях, он видел как минимум несколько таких объектов», — заметил Долгов. «Он постоянно крутился вокруг своей оси, как будто его окружали. Это нормально? То есть они всегда ходят группой?» «Нет, это ненормально», — признал Нев. «Но не невозможно. Понимаете, в первоначальном состоянии эти сущности как бумажный мусор. Куда их влечет условный ветер, там они и остаются, пока не найдется тот, на ком можно паразитировать. Теоретически Родион мог набрести на скопление таких сущностей. Или собрать их по всему городу, если вдруг стало очень четко их видеть. Как вариант, их что-то привлекло к нему». Нев пожал плечами и развел руками, давая понять, что этот вариант кажется ему маловероятным. «Если мы правильно поняли слова Светы, то именно приложение чудовищ.нет помогло ребятам обнаружить вокруг себя этих существ», — задумчиво протянул Войтых. «Не знаю, как именно такое может работать, но оно вполне могло стать заменой экстрасенсорного дара». «Теоретически, да», — кивнул Нев. «Практически. Эти существа никак не связаны со смертью от утопления и не могут выглядеть так, как существо на скриншоте Светланы». «Это всего лишь означает, что приложение позволяет увидеть разных чудовищ», — предположила Лиля. «Родион видел что-то свое, Света свое, а Валерия преследовала что-то третье». «Чудовище повсюду», — вдруг подала голос Саша. «Так сказала Света, мол, они прячутся на каждом шагу». «На самом деле это действительно так», — согласился Нев. «Мы часто представляем себе, что ад — это где-то внизу, под землей, а рай наверху, на небесах. Но сколько ни спускайся под землю, сколько ни поднимайся вверх, ничего такого не увидишь. Зато монстр может прятаться у тебя в кладовке, потому что наши миры существуют параллельно, невидимые и неосязаемые друг для друга. Рядом с нами на других уровнях реальности могут находиться десятки существ. Но мы их не видим и не чувствуем. А они не видят и не чувствуют нас. Проблемы начинаются тогда, когда мы пытаемся проникнуть на эти уровни. Или что-то с этих уровней пытается проникнуть на наш. И кто-то создал приложение, способное заглянуть на другой уровень?» С сомнением прищурился Дементьев. «Круто. Нобелевку, наверное, получит, когда мы его найдем». «Если оно действительно существует, это приложение», — раздраженно проворчал Ваня. Что-то я никак не могу его найти. Ни Google, ни Яндекс ничего не находят по запросу чудовищ.нет. То есть они находят много всего, но не того, что нам нужно. Если сайт, с которого ребята скачали приложение, существовал, то его либо отключили, либо он закрыт от индексации. А он не может так и называться? В смысле, может, чудовищ.нет – это адрес? Предположил Дементьев. Да, я уже пробовал. Отмахнулся Ваня. Все варианты транслитерации перебрал. Даже тот, в котором «Ч» — это цифра 4. Но ничего похожего не отзывается. Нет, я имею в виду, если так и набрать. Чудовищ-точка-нет. Объяснил Дементьев, за что удостоился выразительного взгляда поверх края крышки ноутбука. Не позорься. Таких доменов не бывает. Это невозможно технически. Уточнил Долгов. Ваня задумался на секунду и мотнул головой. Технически возможно, но не думаю, что такие домены регистрируют, потому что это тупо и неудобно. Переключаться при введении адреса с кириллицы на латиницу. Просто попробуй, вздохнул Долгов. Почему надо обязательно пререкаться? Прежде чем Ваня успел разразиться длинной тирадой на тему того, почему пререкаться в жизни необходимо, Войтых произнес. Оно реально работает. Все удивленно уставились в ноутбук, через который Войтых и Саша присутствовали на совещании, но те смотрели не в камеру, а на экраны своих смартфонов. «Я скачиваю», — заявил Саша. «Стой, это может быть опасно!» Дементьев нервно подался вперед. «Дворжик, скажи ей!» «Я уже тоже скачиваю», — отозвался Войтых. «Мы будем осторожны. Нам завтра с утра на свое расследование вылетать». Приложение, которое показывает монстров, нам может и пригодиться. «Два сапога на одну ногу», – проворчал Дементьев, снова откидываясь назад и беря со стола собственный смартфон, поскольку тот как раз прорычал, вибрируя. В общий чат пришла ссылка от Саши, которая, несмотря на необычный домен, работала. Первым приложение успел установить Долгов. Он нажал на кнопку поиска и пару секунд спустя прочитал полученный результат вслух. «Рядом с вами два чудовища. Аж мороз по коже». Усмехнулся он нарочито бодро. «Вот так жил я тут и не знал, что целых два чудовища прячутся где-то поблизости». «Не переживай, если бы они знали, кто живет рядом с ними, боялись бы еще больше и, скорее всего, давно сбежали бы». Не удержался от подначки Ваня. Долгов тем временем включил камеру и обвел смартфоном кухню. «Ух ты!» – пробормотал он, останавливая камеру на Неве. «Оказывается, одно чудовище сидит прямо с нами за столом». Теперь уже все смартфоны обратились глазками камер к небу. Дементьев присвистнул, разглядывая темное облако, которое клубилось вокруг их старшего товарища, то ли ласково обнимая его, то ли опутывая и сковывая. «И правда, Нев, выглядит это жутковато». «Самое интересное то, что мне приложение тоже показывает двух чудовищ рядом», отстраненно заметил Нев. «Возможно, оно все-таки имеет в виду не меня, а то, что так неутомимо стремится в ваши объятия», закончил Долгов, за что получил предупреждающий взгляд от Лили. «А мне кажется, я понял, как это работает», — хмыкнул Ваня. «Дополненная реальность. Не скрою, сделано хорошо, но все это может быть обычной мистификацией». «То есть?» Дементьев вопросительно покосился на него, не отводя смартфона от Нева, который пытался сохранять независимый и невозмутимый вид. «То есть это облако, как и тот монстр, которого Света заскриншотила и выложила в Инсту, существует только на экране наших смартфонов», — объяснил Ваня. «Это как всякие усики и кошачьи ушки на фотках. Есть ряд игр, построенных на эффекте дополненной реальности, то есть используется реальное изображение с камеры и определенным образом дорисовывается. Никогда не видел, чтобы это получалось так правдоподобно, но думаю, что это вполне возможно». «Ну да. И это чистое совпадение, что загадочное облачко тьмы нарисовалось именно вокруг Нева», — хмыкнул Долгов, опуская смартфон. Никаких других монстров в кухне приложения не обнаружило. Отвлекаться от разговора и обходить всю квартиру сейчас не хотелось. «Возможно, это очень удачное совпадение», — пожал плечами Ваня. «Я согласна с Ваней», — снова подала из ноутбука голос Саша. Света сказала, что чудовища никак себя физически не проявляли. А когда она перестала смотреть на них через камеру в смартфоне, тем более исчезли из ее жизни. Думаю, пройдет еще немного времени, и она перестанет так бояться. А сейчас она похожа на человека, который сам себя загнал в угол ужастиками. «Думаешь, приложение просто провоцирует острый приступ психоза?» — уточнил Дементьев. «Слушай, особо впечатлительные люди, даже взрослые, посмотрев на ночь фильм ужасов, боятся встать и дойти до туалета в собственной квартире в темноте». Саша выразительно развела руками. «Что говорить о вчерашних подростках, которые привыкли верить интернету больше, чем родителям и преподавателям вместе взятым? И если это действительно выглядит так реально, как вы говорите, тут у многих крыша двинется». «Но как быть с погибшими?» – возразил Войтах. «Все это хорошо, но я не представляю себе психоза настолько острого, чтобы выгорели глаза. Даже утопление посреди снежного леса выглядит не так фантастично на этом фоне». «Там кто-то был», – чуть более возбужденным тоном, чем обычно, напомнил Долгов. «На видео Родиона был кто-то, кто наблюдал за его сумасшествием. Мы точно не знаем, кто это и что он делал потом. Что, если это он как-то подстроил гибель обоих ребят?» «Ты ж сам говорил, что Родиона не могли убить обычным способом», – возразил Дементьев. «Что выжечь человеку так глаза нельзя». Долгов на мгновение замер, растерявшись. Потом пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Я сказал, что нельзя сделать это против его воли, что вариант зажмуриться остается всегда», – поправил он мрачно. «Но что, если этому неизвестному удалось убедить Родиона, что он пытается ему помочь? Возможно, он пообещал ему, что после некого действия тот перестанет видеть чудовищ». «И Родион поверил», – усомнилась Лили, – «и позволил сделать подобное с собой? Или даже сделал сам?» «Ну, случаи, когда люди сами резали себя ножами, пытаясь достать из-под кожи жуков, которым мерещились, существуют», – ничуть не смутился Долгов. «И порой исход бывает летальным. Если у Родиона психоз дошел до такой стадии, что чудовища начали мерещиться ему наяву, а не через приложение. А судя по тому, что он пытался снять их на обычную камеру, ему могло казаться, что он уже видит их и так. В общем, я допускаю, что на такой стадии человек уже не совсем адекватен». «И сколько времени нужно на то, чтобы дойти до такой стадии психоза?» – нахмурился Дементьев. «Как долго приложение должно сводить тебя с ума?» «Сложно сказать», – пожал плечами Долгов. «Зависит от психики и интенсивности воздействия». «А когда они его скачали?» – поинтересовался Дементьев у Войтыха. Но тот только виновато пожал плечами и признал. «Этот момент мы не уточнили. Если очень нужно, можем еще раз заехать к девушке по пути домой». «Да ладно, вам собираться надо», – отмахнулся Дементьев. «У нас тут есть в кого спросить. А пока хорошо, предположим, это мистификация. Какова ее цель? Для кого разыгрывается весь этот спектакль?» «Хороший вопрос, потому что приложение определенно не особо популярно», – клянился Ваня. «Тут есть счетчик установок, всего 15 раз, причем надо понимать, что 7 из них – это мы». «Валерий, Света, Кристина, Родион – это еще 4», – сосчитал Дементьев. «Кто еще успел установить?» «Как минимум, если бы я размещал такой сайт, я бы проверил, как все работает», – предположил Ваня. «На себе или еще на ком-нибудь как минимум, но могло, конечно, и 4 теста быть». «Или с ребятами был кто-то еще», – возразил Дементьев. «Надо уточнить у Кристины и это тоже. Лиля, едешь к ней завтра еще раз. Только лучше в универ, чтобы эта Ольга Марина не помешала опять». «Хорошо». «Еще уточни, где они взяли ссылку», – попросил Ваня, на что Лиля снова кивнула. «Пока получается, что мистификация направлена конкретно против этих людей». «Если только это действительно мистификация», – пробормотал Нев с сомнением, сцепленные в замок руки, которыми подпирал голову. «Они нечто большее». «Слушай, а вот сейчас имей под рукой только сайт, откуда можно скачать и установить приложение. Ты можешь как-то расковырять само приложение до… как это называется?» – обратился Дементьев к Ване. «Исходный код? В общем, посмотреть, что там внутри, как оно работает. Действительно ли это технология дополненной реальности или что-то еще? Но любое приложение на Android — это просто APK-файл. В нашем случае мы качаем его не с маркета, а со стороннего сервера, что значительно упрощает задачу. Мне понадобится инструмент, чтобы декомпилировать файл. Но в сети их даже в свободном доступе достаточно. Конечно, тот, кто своял приложение, мог обфусцировать код. Но это все равно проще, чем, например, диссассемблированная программа. Дементьев моргнул и предупреждающе вскинул руку, останавливая поток Ваниной мысли. «Давай без грязных подробностей. Просто да или нет?» Ваня надменно усмехнулся и милостиво уточнил. «Да, сколько на это идет времени, будет зависеть от того, как это сделано». «Чудесно. Тогда займись этим. Костя, с тебя морг и осмотр тела. Если они уже сделали вскрытие, то почитай результаты. Ищи все, что может указывать на мистификацию, и, конечно, то, что может ее полностью исключить». «Без проблем», — кивнул Долгов. «Нев». Дементьев запнулся, точно не зная, что поручить ему, но Нев его опередил. «Я знаю, чем мне заняться», — непривычно спокойно и уверенно заявил он. У него снова появился этот взгляд, который Дементьева иногда... Нет, не пугал, но напрягал. «Отлично. Люблю инициативных людей. Питер!» Дементьев притянул к себе ноутбук, через который они держали связь. «Не шалите там и будьте осторожны. Удачи вам с расследованием. Если в использовании нашего приложения появятся какие-то интересные подробности, пишите, звоните. Пока-пока». И он нажал на красную кнопку отбоя. «А сам-то ты чем займешься?» – насмешливо поинтересовалась Лиля. «А то всем задание раздал, только себе не взял». «Я тоже найду, чем заняться», – заверил Дементьев. «Проведу одно небольшое изыскание». И он вбил в строку поиска Марина Вранова, но его ноутбук был повернут так, что никто не смог этого увидеть. «Так, все изыскания завтра», – безапелляционно заявил Долгов, доставая из винного шкафа пару бутылок. «Ужинать пора. Все ноутбуки прочь». Никто не стал возражать. Пока остальные накрывали на стол, Лиля отнесла стопку ноутбуков в гостиную, собираясь на обратном пути помыть перед едой руки. В комнатах свет был выключен, но Долгов жил в хорошо освещенном центре, поэтому полной темноты можно было добиться, лишь плотно зашторив окна. Сейчас же шторы были раздвинуты, и включать свет не требовалось. Лиля умудрилась даже воткнуть в каждый ноутбук проводок зарядки. Она уже собиралась вернуться на кухню через ванную комнату, когда в заднем кармане джинсов пиликнул смартфон, который Лили засунула туда машинально. На экране светилось уведомление от приложения чудовищ.нет. «Рядом с вами два чудовища. Найти?» В животе что-то неприятно заворочилось и потянуло, покалывая. Сердце непроизвольно застучало быстрее, несмотря на то, что с кухни доносились бодрые голоса мужчин и даже их приглушенный смех. А на улице шумели машины, наверняка сновали туда-сюда люди, горели фонари, вывески магазинов и ресторанов, рекламные щиты. Однако Лиле в одно мгновение показалось, что все это стало далеким, как будто скрытым от нее плотной пеленой. И через эту пелену не прорваться к веселой, беззаботной вечерней жизни реального мира. И никто не сможет прорваться к ней. Ее даже не услышат, если она закричит. Она тряхнула головой, отгоняя от себя наваждение, и все же ткнула пальцем в уведомление. Экран разблокировался, приложение запустилось и сразу включила камеру. Лиля пару секунд просто смотрела в экран. Потом подняла смартфон и принялась обводить им комнату. Телефон едва не выпал из рук, когда на экране на фоне окна возникла фигура. Женская, как сразу определила Лиля. По крайней мере, хрупкое телосложение и завеса длинных прямых волос – заставляли думать на женщину. Незнакомка сидела на подоконнике, опустив голову. Перекинутые через плечо волосы скрывали ее лицо. Одной рукой она касалась стоящей на подоконнике пепельницы, водила кончиком пальца по тонкому краю. Круг за кругом, равномерное, даже немного гипнотизирующее движение. Шаговая сторона сделался как-то сам собой. Лиля осознала его, уже переставив ноги, и тут же заставила себя остановиться. Следовало заодно убрать смартфон и не смотреть, но она не могла. Она смотрела перед собой то через экран телефона, то поверх него, поражаясь тому, как естественно выглядит комната и с таинственной фигурой, и без нее. Незнакомка вдруг как будто вздрогнула. Ее рука замерла, палец остановился, прерывая движение по кругу, но от пепельницы не оторвался. Девушка сначала подняла голову, а потом начала поворачивать ее к Лиле. Делала она это мучительно медленно, как будто через силу, дерганными, рваными движениями, которые были так не похожи на плавное скольжение пальца по кромке пепельницы. Дышать стало труднее. Сердце забилось в груди уже не просто быстро, а как-то болезненно. Ладони вспотели. Перед внутренним взором Лили успела промелькнуть фотография парня с выгоревшими глазами. На мгновение она снова услышала, как Нев говорит, что чем больше смотришь на потустороннее существо, тем больше оно смотрит на тебя. «Не смотри», — мысленно велела себе Лиля. И успела опустить телефон, смахивая с экрана приложение, за секунды до того, как призрачная женщина повернулась полностью и смогла бы заглянуть сквозь камеру ей в глаза. По телу бегала толпа мурашек. Колени подгибались, а руки и губы слегка дрожали. Лилия хотела бы поскорее уйти, но не могла двинуться с места. «Эй!» – позвал вдруг совсем рядом голос Долгова. Лилия едва не вскрикнула от неожиданности, но только вздрогнула и повернулась. Долгов поднял руки раскрытыми ладонями к ней. «Тихо, тихо, это всего лишь я. Ты чего тут застряла?» «Тут кто-то есть», — объяснила Лиля, почему-то шепотом. «Второе чудовище. Женщина на подоконнике. Играется с твоей пепельницей». «Женщина?» — удивленно переспросил Долгов. «Какая женщина?» «Не знаю. Невысокая, хрупкая, с длинными волосами». Полутьме Лиля толком не видела лица Долгова, так что скорее почувствовала, как в нем что-то переменилось. Он торопливо достал свой смартфон и тоже включил приложение. Однако, судя по тому, что он бестолково водил им в разные стороны, никакой фигуры он так и не увидел. Лиля осмелела достаточно, чтобы взглянуть снова. Комната оказалась пуста. «Она только что была здесь, я ее видела!» Повторный поиск показал, что рядом с ними осталось только одно чудовище. И чудовище это разогревало на кухне мясо, а потому никого из них по-настоящему не пугало. «Ладно, идем», – пробормотал Долгов, как показалось Лиле, немного разочарованно. Но расспрашивать его она почему-то не решилась. 16 февраля 2016 года, 20 часов 25 минут. Коттеджный поселок «Тихое место», Московская область. Ольга писала ровно столько, сколько себя помнила. Кажется, с тех пор, как в школе ее научили соединять буквы в слова, она начала пытаться соединять эти слова в истории. Даже читать она полюбила позднее. А вот писать школьные сочинения так и не полюбила. Поэтому вопрос о том, как она начала писать и почему, который часто задавали на интервью, постоянно ставил ее в тупик. До сих пор. Она просто-напросто не помнила, что ею двигало в том нежном возрасте. Откуда вообще взялась эта странная потребность? Не только придумывать истории, но и записывать их. Вопрос второй, который всегда ставил ее в тупик, звучал так. Откуда вы берете сюжеты? Сюжеты возникали в ее голове спонтанно. Она могла ехать в поезде вдоль лесного массива, смотреть на мелькающие деревья и увидеть задумку в этом мелькании. Или зацепиться за строчку в песне, иногда даже за словосочетание, и придумать из этого целый мир. С тех пор, как она начала издаваться и успешно продаваться, она стала лучше понимать, чего от нее ждут. И мозг как-то сам собой работал в нужном направлении, даже тогда, когда спал. Нет, во сне сюжеты не приходили, но иногда они стучались в ее голову ранним утром, как будто всю ночь ждали под дверью. Ольга пыталась это объяснять, но люди не понимали. Ее спрашивали, читает ли она криминальные хроники, потому что в ее книгах присутствовала детективная составляющая. Верит ли в мистику, магию, приметы, потому что в ее книгах присутствовало сверхъестественное. Использует ли личный романтический опыт, описывая героев, потому что каждая ее книга была в том числе и о любви. Но она не интересовалась криминальной хроникой. Просто перечитала и пересмотрела за свою жизнь такое количество детективов, что знала о темных уголках человеческой души, а если не все, то очень многое. А если бы на ее жизненном пути повстречалась хотя бы десятая часть тех шикарных мужчин, которых она описала в своих книгах, Ольга едва ли ограничилась бы одним браком, бесславно закончившимся еще 12 лет назад. В мистику она тоже не верила. Она всегда любила страшилки. Те, что дети рассказывают друг другу по ночам. Когда фильмы ужасов стали активно показывать в России, Ольга смотрела все подряд без разбора. Искусственный безопасный страх помогал ей расслабиться. На его фоне реальная жизнь уже не казалась такой беспросветной. Возможно, только поэтому она и пробыла замужем так долго. Сейчас, готовя себе легкий ужин, Ольга то и дело косилась на смартфон, лежащий на высоком столе, который помогал отделить кухню от столовой и служил аналогом барной стойки. Мысли в голове бродили странные. Она видела, как была напугана Кристина. Ее друг погиб при загадочных обстоятельствах. Ольга погуглила то происшествие, информация по сети бродила противоречивая, но одинаково пугающая. Подруга куда-то пропала. Сама Кристина, по ее словам, постоянно чувствовала присутствие потусторонних сущностей в своем дворе, которых могла увидеть только через приложение, и это сводило ее с ума. Вернувшись к себе, Ольга тоже запустила поиск на приложение. Он обнаружил рядом с ней одно чудовище. По словам Кристины, у нее тоже все начиналось с одного. Однако, сколько Ольга не бродила по дому, сколько не выглядывала в окна, свое чудовище она так и не нашла. Но то было при свете дня. Кристина предупредила, что на свету сущности видны хуже. И эта мысль не давала Ольге покоя с тех пор, как стемнело. Теперь можно было погасить свет в доме и пройтись по нему с приложением в поисках чудовища. Но что-то все время останавливало. Она твердила себе, что сначала нужно дописать дневную норму, потом заняться спортом, чтобы разогнать кровь после долгого сидения за ноутбуком. Дальше пришло время готовить ужин. И только сейчас, в очередной раз покосившись на смартфон, Ольга поняла, что боится. Банально боится увидеть сквозь камеру смартфона и магию приложения, что-то необычное, пугающее. Боялась, что оно заметит ее и приведет друзей. В голове от одной мысли об этом родилось не меньше трех вариантов развития сюжета, один другого ужаснее для главной героини. «Перестань, это просто смешно», — разозлилась она на себя настолько, что заговорила вслух. Хоть Ольга и жила одна, она редко разговаривала с собой в голос, считая это тревожным признаком. Она отставила в сторону тарелку, на которой смешивала для себя салат, машинально вытерла руки бумажным полотенцем и подошла к столу, взяла смартфон в руки. Приложение, поиск, результат. Рядом с вами одно чудовище. Найти? Глубокий вдох, выдох. И Ольга запустила камеру, дотянулась до выключателя и погасила свет. Конечно, полной темноты не получилось. В прихожей горела бра, в холле второго этажа торшер, на улице фонари. Но все равно стало немного не по себе. Ольга обвела смартфоном все огромное пространство объединенных кухни, столовой и гостиной, но ничего не обнаружила. За французскими окнами во дворе тоже не было видно ничего необычного. Она последовательно обошла прихожую, санузел первого этажа, заглянула в свой маленький тренажерный зал и даже в техническое помещение, где стоял котел. Ничего. Осмотр второго этажа тоже ничего не дал. Ольга проверила даже гардеробную. Пусто. «Ну и дура же ты!» — снова пробормотала она себе под нос. «Дети друг друга пугают, и ты туда же». Она решительно убрала смартфон в карман просторных домашних брюк и отправилась обратно на первый этаж. Ее ждал салат и вечерний сериал. Вероятно, сегодня она даже заслужила реабилитационный бокал вина. На середине лестницы Ольга замерла. Она точно помнила, что выключила свет в гостиной и столовой кухне. А теперь он снова горел. Рука сама собой потянулась к смартфону. Приложение она и вовсе забыла закрыть. Всматриваясь в квадратик на экране, Ольга медленно двинулась вперед, чувствуя, как сердце глухо бьется о ребра. Ей казалось, что она слышит что-то еще. Приглушенные шаги. Точно не ее. Они доносились откуда-то из-за кутка кухни. Ощущая дрожь во всем теле, Ольга осторожно вошла в двери гостиной и, желая и боясь, заглянуть за угол. Она смотрела только в экран, но внезапно квадратик, показывающий изображение с камеры, резко потемнел. Боковое зрение успело зафиксировать надвигающуюся на Ольгу тень, а потом она столкнулась с чем-то. Вскрикнув от ужаса и неожиданности, Ольга выронила смартфон на пол и отскочила назад. То, с чем она столкнулась, тоже взвизгнула и грязно выругалась. «Ну вы, блин, даете!» — протянул Олежка, держась за голову. «Марин, вы меня так до инфаркта доведете. Я думал, вас дома нет. Чего в темноте сидите-то?» Ольга прикрыла глаза, прижимая к груди руки, словно пытаясь ими удержать в груди рвущееся наружу сердце. Она снова отругала себя, на этот раз мысленно. «Извини, я тоже не знала, что ты собираешься зайти». Выдохнула она и наклонилась поднять смартфон. «Да я решил сегодня вам вещи с химчистки привезти». Он кивнул на сваленные на кресле пакеты. «Если есть что отправить по почте, давайте заберу. А завтра тогда уже не приеду». «Другие планы?» С натянутой улыбкой уточнила Ольга, возвращаясь к оставленному салату и мысленно приказывая себе перестать дрожать. «У меня завтра лекция полдня. Вечером Катюхе кино обещал. А в прогнозе стоит потепление, снегопад и ухудшение дорожной обстановки». Олежка картинно пожал тощими плечами и развел руками. «Не хотелось бы застрять и опоздать на свидание. Сами понимаете, тогда секса можно и не дождаться». Ольга бросила на него укоризненный взгляд, который красноречиво говорил. «Я обошлась бы и без этих подробностей». Олежка только плутовато улыбнулся, склонив голову на бок. В его движениях и манерах всегда было слишком много девчачьей жеманности. Впрочем, как и во внешности. Он был невысок, худощав, носил вычурную стрижку, сережку в ухе, цепочку на шее и браслеты на запястьях. Одежда тоже наталкивала на мысли о не совсем традиционной ориентации. Но Олежка демонстрировал стабильный интерес к женскому полу. А женский пол к Олежке, что вызывало у Ольги даже больше вопросов. В конце концов, она перестала стремиться понять, а просто решила, что слишком стара, чтобы оценить современные стандарты мужской красоты. Зато Олежка, невзирая на несерьезный вид, прекрасно справлялся с переложенными на него бытовыми мелочами, вроде отправки корреспонденции, химчистки, регулярных покупок, прочих мелких поручений. Благодаря ему, как бы глубоко Ольга не погружалась в написание очередной книги, в ее холодильнике не приводились свежие продукты из одобренного ею списка. Дом не зарастал грязью, а двор всегда был расчищен от снега. Она не моталась на почту или по мелочам в издательство, не занималась проблемами со сломавшейся техникой или необходимостью лично проходить техобслуживание в автосалоне. Олежка во всем демонстрировал крайне ответственный подход, за что и получил гибкий график и регулярный доход. Ольга даже жалела, что через год он закончит учиться, и ей придется искать нового помощника или помощницу. «Почты нет», — ответила она на его вопросительный взгляд. «И, конечно, завтра можешь не приезжать». «Окей, супер», — обрадовался Олежка. «Закинуть вещи наверх». «Я сама. Чай или кофе хочешь?» «Разве что кофе», — со вздохом сказал Олежка, плюхаясь на высокий стул. «Погода явно меняется. Меня прям размазывает, а еще обратно ехать. И над рефератом надо поработать. А чего вы тут в потьмах-то сидели?» «Да, так», — отмахнулась Ольга, тыча в кнопочки громоздкой кофемашины. «Вдохновение искала». «А-а-а», — протянула Олежка, утыкаясь в смартфон и что-то быстро строча в нем. Ольга поставила перед ним чашку кофе, задумчиво наблюдая за его увлеченным общением с кем-то, вероятно, с Катюхой. Ей внезапно пришло в голову, что он примерно того же возраста, что и Кристина. «А ты что-нибудь знаешь про приложение чудовищ.нет?» — спросила она, внимательно наблюдая за его реакцией. Не отрываясь от экрана, Олежка мотнул головой. «Не, а что это?» «Приложение, которое позволяет увидеть призраков и всяких монстров». На этот раз он все-таки поднял на нее взгляд, демонстрируя удивление, сомнение и интерес. «Это сюжет новой книги?» «Пока нет», — она пожала плечами. «Думаешь, об этом можно написать книгу?» Чем еще Олежка очень нравился Ольге? Он был ее искренним фанатом и часто выпрашивал книги еще до того, как они выходили в издательстве, но потом покупал каждую и просил подписать. «Думаю, получится клевый роман. Надо только добавить какие-то страшные последствия от использования приложения. И вирусный эффект, его распространение, безжалостный, неотвратимый. Чтоб по-настоящему пугало, как зомби-апокалипсис, который происходит быстрее, чем люди успевают его осознать». Ольга кивнула, глядя прямо перед собой, но ничего не видя. Как Олежка допил кофе, попрощался и уехал, она помнила смутно.